Ты думаешь, я тут из-за мести или приказу? Вовсе нет, я тут по собственной воле. Не став более что-либо говорить, убийца подпрыгнула и, оттолкнувшись правой ногой от стены, полетела в атаку с невероятной скоростью. Вот только, Зинара прекрасно видела все ее движения, она за время путешествия с кукольником достигла такого уровня, что и самой страшно. Реакция на высоте, и совсем немногие могут оказать ей достойное сопротивление, а еще у нее есть один способ удивить своих соперниц, чем собственно Зинара и воспользовалась. Вытянула поврежденную руку, якобы закрываясь от удара, и стоило лезвию в очередной раз пробить ладонь насквозь, резко вывернула его, тем самым вырывая рукоять из ослабшей руки. Удар в живот коленом, и ассасинша отлетает назад, но, стоит отдать той должное, не упала на колени, только за живот держалась. «Ах ты, верни кинжал!» — крикнула та, наблюдая, как Зинара с изумленным видом вытаскивает кинжал и внимательно его рассматривает. «Пожалуй, себе оставлю, думаю, будет отличным бонусом моему господину. Послушай, я не хочу тебя убивать, уходи и передай своему нанимателю, что Ранислин заслужила то, что с ней случилось. Кроме нее, у меня противниц не было, и теперь с меня довольно. И не говори мне, что ты тут по собственной воле, у Ранислин не было ни семьи, ни сестер, ни даже подруг. Уж точно не с таким характером. Уходи, это последний шанс, тебе не победить». Обладательница полностью красных глаз заскрипела зубами, темные эльфийские ушки это заметили, после чего вновь бросилась в атаку, активировав невидимость. Пара шагов, после которых навык отменил свое действие. Девушка и сама ничего не поняла, как с крыши спикировали еще две ассасинши, буквально прижав нападавшую лицом к грязной каменной брусчатке. Зинара в свою очередь с удивлением наблюдала, как эти двое спокойно подняли и, не говоря ни единого слова, повели неизвестную личность в неизвестном направлении. Прошло несколько минут с их ухода, но никто так и не появился, а слежка, которая не прекращалась ни на миг, наконец-то полностью исчезла. Пожав плечами, девушка вновь перемотала свою руку, правда, теперь мизинец не сгибался, да и указательный палец барахлил, но это ничего. Мера или ее помощники быстро справятся с этой проблемой, зато у Зинары появился новый красный, необычный кинжал, такой она видела впервые в своей жизни. А касательно тех, кто увел убийцу, Зинара просто махнула рукой на это дело, разумеется, обо всем произошедшем она доложит кукольнику, ведь именно благодаря ему она стала не только сильнее, но и наконец-то свершила собственную месть. Вот значит как, я задумчиво потер подбородок, пряча все артефакты обратно в пространственный карман. Валить нам отсюда нужно и как можно скорее, мы стали привлекать уж слишком много внимания. Мы уходим, немедленно. Началась суета, причем засуетились вообще все, собирая собственные вещи. Нет, разумеется, вот так нагло исчезать из номера мы не станем, а как раз наоборот, попадемся на глаза многим, чтоб никто не сумел связать наше исчезновение с аукционным домом, так как я планировал еще не один раз тут побывать, и репутацию портить мне очень не хотелось. Собрав вещи и проверив, что никого и ничего не забыли, я посмотрел на нового члена нашей команды. Сиреневоглазая эльфийка-полукровка как обычно улыбалась и была довольна. «Ты ничего не забыла? Может, хочешь забрать вещь на память об этом месте? Простите, господин, но нет, все, что у меня имелось с момента рождения, было у меня с собой в момент нашей с вами встречи». Шнила показала свою гладкую ладонь без печатей, вместо этого теперь на ее шее с правой стороны появились клановая метка и рабская печать. К большому сожалению, у Дроу началась самая настоящая истерика, дело едва до слез не дошло, так что пришлось вернуть свою печать на место. После этого все успокоилось. Да психика, дело тонкое, надеюсь, Мера ее вылечит, или ее специалисты. Покинули владение аукционного дома без особых проблем, я вновь воплотил на себе свой строгий черный костюм, белые перчатки и шляпу-цилиндр, трость в правой руке, и порядок. Представитель клана Черный Феникс покидает столь гостеприимное место. На посадочной платформе для драккаров нас уже ждал корабль, причем со старой знакомой личностью. Большегрудая эльфийка мило улыбалась, пока мы рассаживались. «Куда вас сегодня?» «На пристань», отвечаю максимально вежливо и спокойно. «Хоть деньги не забыл забрать за продажу сокровищницы, удивительно, что меня надуть не решили. Покидаю ваше владение, хотя тут очень даже ничего. В таком случае, если вам тут нравится, почему бы не купить дом?» или не пойти на службу нашей королеве». Наступила гробовая тишина. Драккар оторвался от земли и медленно поплыл в сторону пристани над головами сотен прохожих и обычных зевак. «Прошу прощения, но ничего, что я хер, а не драу, и, как мне кажется, местным не понравится, если на службе будет подобный мне». Девушка задумалась, правда, не очень надолго, а еще у нее слегка подергивался правый палец, явно печатала кому-то сообщение. «Не думаю, что это было бы проблемой, учитывая то, что вы и ваша команда справились с линкорами, вам будут рады. К тому же, у вас есть золотой пропуск в аукционный дом, так что вы можете прибыть к нам в любое удобное время, а можете и пригласить вашего главу со своим осколком или представителем. У нас есть несколько пристаней, данная часть в основном используется для судов, но изредка могут пристыковываться и осколки. Обычно те, кто прилетают в нашу гавань на осколках, обходят ее с другой стороны. Спасибо за приглашение, но не думаю, что мой глава ветви согласится на такое. Обычно он посылает преданных ему подчиненных, например, как я. Ох, Илья, врешь и не краснеешь, но в данный момент правильно говоришь. Мало ли, что они могут подумать. В одном они правы. Ты сильно заявил о себе в этом месте. И если один простой солдат обладает такой силой, то глава должен быть куда сильнее. И эта мысль пугает многих. Ты понимаешь, что в данный момент за тобой тоже следят. Действительно, в данный момент в невидимости по крышам прыгали сопровождающие, явно опасаясь, что я сотворю какую-то очередную глупость. И как бы они правы, если на меня кто-то нападет, я могу выдать какую-нибудь дичь. Скорее всего, они и прервали нападение на Зинару. Мое дело было передать слова. Вы сами знаете кого, вам не обязательно было соглашаться сейчас, просто передайте сказанное вашему главе, и на этом все. Ловлю удивленные и немного заинтересованные взгляды снизу, когда Драккар тихо пришвартовался у самого причала, выхожу сам, следом за мной выходят и все остальные, и тут до меня дошло. Всех интересовал не я или само средство передвижения, которое тут было широко распространено, а моя попутчица Шнила. Драу переговаривались и шептались, при этом бросая презрительные взгляды. Более-менее спокойно к этому относилась наш водитель, она, пожелав нам удачи, спокойно приняла плату и удалилась. Вот только сама слежка так и не прекратилась, на крышах сидели драу, стража города тоже бросала в нашу сторону не самые доброжелательные взгляды, ожидая подставу. Кажется, нервы у вашего народа на пределе. Все готовы отправляться? Отряд согласно закивал, а я, дойдя до пустого края, достал из своего пространственного кармана катер, который завис у самого края, залез первым, затем наблюдал, как в него погружаются и все остальные. Девздовой, вновь оказавшись в привычной для себя среде обитания, тут же занялись настройкой оборудования и подготовкой к взлету. Кассия проверила вооружение, Зинара поставила на самый край какую-то корзину с местными вкусностями. Впрочем, я не сильно удивился, когда она попросила взять с собой местные продукты, да еще и сказала, что хочет приготовить местное блюдо для всех. Без дела осталась одна Шнила, девушка встала у самого края, а пальцы вцепились в борт катера, да так сильно, что ногти едва не пробивали деревянную кору. «Все в порядке?» Подхожу ближе и с улыбкой кладу свою руку ей на плечо. Девушка вздрагивает, но с улыбкой отвечает. «Да, господин, прошу прощения, что заставляю вас переживать, просто я очень и очень редко пользовалась таким транспортом. А тут еще я покидаю стены своего родного мира, в котором родилась и выросла. Понимаю, сам испытал нечто подобное, когда впервые покидал стены родного мира, потом станет чуть легче, и не переживай, договор я точно нарушать не стану. А я и не переживаю, господин, я верю вам всем сердцем и душой. Пусть наша богиня Драу не приняла меня под свое покровительство с момента рождения, но я все равно верна ей и своему господину. Я не посмею вас предать». Мысленно закатил глаза, так хотелось треснуть ее по затылку, к счастью, сдержался. Катер тихо отцепился от пристани и стал понемногу удаляться, лишь на последних секундах я заметил нездоровое шевеление на пристани, несколько мужчин выбежали и стали что-то орать, наверняка, хотели, чтоб мы вернулись обратно. И кажется, Шнила слышала, что именно они кричали, вон как улыбается. «Твои знакомые, бывшие знакомые, господин, это подчиненные моего прошлого господина, того самого, у которого вы выиграли. А во, на пристани глава ветви, не понимаю, что она тут делает. Хаем, судя по лицу, она невероятно зла. Плевать, уходим, пока проблем не прибавилось. Дава, уводи катер как можно дальше. Есть, капитан, крикнула та, резко выкручивая штурвал и подбавляя энергию в генератор. Катер тряхнула, скорость значительно увеличилась. От обломков не осталось никого следа. Прогремевшая недавно битва исчезла окончательно. Отлетев достаточно далеко от гавани и убедившись, что слежки действительно нет, не стал тратить заряд кристалла перемещения и банально открыл портал. Любопытно, сколько потребуется магической энергии для перемещения целого катера, а он ведь далеко не маленький. Внимание, с вас снято 100 единиц магической энергии. ХММ, я думал, будет больше, весьма неплохо. Мы дома, смотри, Шнила, это твой новый дом, вернее, в данный момент это часть ангара, сама территория клана еще больше. Наблюдаю полный неописуемый шок в глазах девушки. То ли еще будет, милочка, то ли еще будет. Вон даже рот раскрыла от удивления, полностью позабыв о своих манерах. Нас уже встречали. Никки в своем физическом теле и, разумеется, небольшой отряд сопровождения из живых разумных, все выглядели крайне довольными и, самое главное, сытыми. Капитан, с возвращением вас. Спасибо, спасибо, и сам рад вернуться домой. Есть новости, выпрыгиваю из катера, не дожидаясь трапа, ничего в этом такого нет, высота маленькая, даже обычному человеку ногу сломать будет крайне сложно. Никак нет, капитан, никаких новостей, за время вашего отсутствия не случилось ничего. Приятно слышать. Ах да, совсем забыл представить, хоть вы уже знакомы, но теперь официально. Никки, это Шнила, новый член нашего клана. Шнила, перед тобой стоит Никки, хранительница клана и моя заместительница. Сейчас она тебя отведет к нашим лекарям, и те тебя осмотрят на предмет травмы и болезней. Не бойся, это самое безопасное место, и тебе тут точно никто не причинит вреда. Зинара, да, я тут. Рядом тут же появилась Драу, с лицом готовая идти куда угодно, чуть ли не на смерть. Что прикажете? Отдыхать. Но прежде зайти к Мире, чтоб та осмотрела твои руки. Не нравятся мне эти искры. Дев, Дава, Кассия, всем отдыхать, и это не обсуждается. Илья, суккуба подняла руку, указывая пальцем себе за спину. Может, ты закроешь портал, а то не нравится мне, как этот синий дым стелится по ангару. Да действительно, что-то я забыл, щелкаю пальцами, и портал закрылся. И я надеюсь, пока мы говорили, никакой хренотени не проникло внутрь. Никки замолчала, но после отрицательно покачала головой. Никак нет, все камеры, включая тепловые, ничего не засекли, даже колебания воздуха замечено не было. В таком случае, все свободны. Ах да и последнее, открываю вкладку навыка, который отвечает за рабство, после чего освобождаю троих, Зинару, Даву и Дева, оставив из всех перечисленных только Шнилу, и то по рекомендации Никки, иначе существует огромный риск уничтожения ее остатков психики и личности. Никки, передай Мире, что я буду ждать от нее отчета касательно состояния Шнилы. Обязательно, капитан, отправляйтесь отдыхать тоже, а то боюсь, вы в скором времени тоже начнете допускать ошибки. Сейчас отправлюсь, осталось сделать еще несколько важных дел по усилению клана. Погоди, а куда звезда подевалась? Как выяснилось, звезда с остальными десентами, а именно с Эленитой и Моногом, отправилась в город. Звезде захотелось посмотреть собственными глазами, насколько сильно изменился привычный мир, да и саму территорию клана они не покидали и в данный момент находятся под полным контролем Николь, в том смысле, что она за ними наблюдает. Отдав всем приказы и с нескрываемым удовольствием понаблюдав, как напряжение троих ранее получивших рабскую печать сошло на нет, я переместился в свой кабинет и комнату для сна. Отчетов не было, что не могло не радовать. Ура! Хоть немного отдохну от этой бумажной волокиты, но осталось сделать еще одну важную вещь. Сев за стол, открыл панель оборудования собственного клана. Да, доход продолжает поступать, не так быстро, как хотелось бы, но он идет. Кто же знал, что поселок Суккуб и Инкубов сохранится, да еще и договор окажется целым. Найдя в списке сокровищницу, открыл подробную информацию. В данный момент оборудование достигло 10 уровня, и мне очень хочется завершить усиление кланового оборудования до максимального уровня. Внимание! Вы улучшили сокровищницу текущий уровень 11. Доступны бонусы. Сбор трофеев. На текущем уровне вы можете настроить автоматический сбор трофеев 3 категории в пространстве. Свалка. Желаете настроить? Да нет. Внимание! 3 дополнительные категории вступили в работу. Все трофеи были перенесены в вашу сокровищницу. Текущие настройки. 1. Золотые монеты. Выполнено. Сфера опыта. Выполнено. Сфера снаряжения обычного ранга. Выполнено. Сфера снаряжения редкого ранга. Выполнено. Сфера снаряжения необычного ранга. Выполнено. Красные энергоядра. Выполнено. 7. Синие энергоядра. Выполнено. Розовые энергоядра. Выполнено. Золотые энергоядра. Выполнено. Призматические ядра. Выполнено. Артефакты. Выполнено. 12. Оружие и снаряжение убитых лично лидером клана противников. Выполнено. Карты навыков. Выполнено. Внимание! Вы улучшили сокровищницу до макс уровня. Примите поздравления. Вы – первый глава клана на данной планете, сумевший улучшить любое клановое оборудование до максимального уровня. Получен бонус максимального улучшения сокровищницы. Страж. Описание. Страж сокровищницы – последняя линия обороны. Когда все бойцы пали, он не оставит сокровища клана и является самым преданным слугой из возможных. Его невозможно подкупить, но можно уничтожить, понеся огромнейшие потери. Внимание! Раскрыты дополнительные настройки сокровищницы. Внимание! Вы можете настраивать количество выдаваемых наград вашим подчиненным. Пример. Каждая пятая сфера опыта достается победителю, она не станет переноситься в сокровищницу. Данное правило действует для всех. При желании вы можете отключить данную возможность или настроить другую. Внимание! Так как вы, первый глава клана, улучшивший свое оборудование до максимального уровня, вам полагается бонус. Выберите награду. Артефакт. Необычная сфера снаряжения. Пространственный сундук. Серебро. Купон на скидку следующего улучшения или покупки оборудования. Случайный. Внимание! Игрок, выберите свою награду в течение 10 секунд, или выбор будет сделан случайным образом. Глава 15. Внимание! Вы встретили стража своей сокровищницы. Доступ разрешен. Все оборонительные функции отключены. Желаете провести настройку? Страж? Да нет, стражем назвать его язык не поворачивается, и, кажется, теперь становится понятно, почему многие так рьяно хотели заполучить артефакт сокровищницу. Дело совсем не только в банальном удобстве в сборе наград, а также в огромном 5-метровом золотом страже с огромным мечом в правой руке. Ох и не завидую я этим беднягам, которые захотят сюда залезть, да и потолки под стать стражу увеличились. Не зря прокачал сокровищницу, вот чувствовал, что должно было произойти нечто хорошее. Нитки, ты чего так на него смотришь? У меня нет доступа и мне пишут, что я угроза, и у меня 3 минуты, чтоб покинуть сокровищницу. А это пустяк, вот держи доступ, теперь он у тебя есть. Взмахиваю рукой, разрешая своей хранительнице тут находиться. Глаза золотой статуи в шлеме римского легионера моментально погасли, а меч втянулся в тело и вновь появился только за спиной. Эх, выпустить бы его в город, и пускай там порядки наводит. Не успел сказать, как система тут же отреагировала. Внимание, вы не можете выпустить стража. Его основная задача – защита сокровищницы клана. Ну ты и нудятина, я-то хотел просто по-быстрому заработать еще денег, а ты? Ладно, забей, Никки. Теперь дело к тебе, настрой сокровищницу так, чтоб солдатам доставалась каждая третья выбитая сфера. Пускай повышают уровни потихоньку, ну и повышай уровни наших работников понемногу, нам нужно очень много. Никки, ты меня вообще слушаешь? Девушка вздрогнула и быстро закивала. Да-да. Прости, отвлеклась немного, смотрела, ничего ли не случилось, как-никак событие не самое скромное. Ты первый, кто прокачал артефакт до максимума, вот я и думала, что произойдет нечто плохое, испытание там или еще что-то. Я пожал плечами, вновь кивая в сторону огромной золотой статуи. Как по мне, уже произошло, и вот еще что в случае угрозы отступайте все сюда, он будет последней линией обороны. Только перед этим не забудь выдать всем экстренный доступ, иначе он всех на фарш покрошит. Ладно, Никки, бывай, а мне еще нужно будет отправиться на кач в город, так сказать, развеяться, а то отсидел весь свой зад в этом аукционном доме. Надеюсь, проблем точно не было. Как оказалось, проблем точно никаких не было. В клане впервые за долгое время не оказалось никаких дел, от слова совсем, и даже мое вмешательство не требовалось. Ни физическое, не финансовые. Склады переполнены провизией, и единственный недостаток – это электронное оборудование. Разве что нужно отметить, что мои подчиненные еще не вернулись с арендованных данжей, продолжая повышать собственные уровни. Ах да, Никки сменила настройки получения опыта и сделала куда лучше. Теперь за каждое третье убийство зомби или создание системы они получают заслуженный опыт. Количество еще можно будет обговорить, но пока оставили так в качестве эксперимента. Переместился в свою комнату, после чего, приняв свой человеческий облик, едва не завопил от боли. Уровни все проклятые уровни, которые я повышал и которые банально выжимали из меня все соки. Это было больно, а ведь у меня в запасе до сих пор лежат 10 очков так и нераспределенных характеристик. Наполнил ванную зельями лечения, залез в нее с головой, полностью обнажившись. Тишина, полная тишина и спокойствие. Жидкость в очередной раз начинала медленно чернеть. Похоже, процесс очищения организма медленно, но верно протекал полным ходом. Так 100 раз я тут, какие мне там бытовые артефакты достались. А то я просмотрел краем глаза, должно же быть что-то полезное, помимо крепости на колесах. Фонарь. Тип. Артефакт. Уровень. 1. Описание. Артефакт, позволяющий своему владельцу лучше разглядеть детали в темноте, не требует длительной зарядки. Заряд. 10 из 10. Судя по информации, заряд расходуется очень и очень медленно, всего 1 единица в день при постоянном использовании на максимальной яркости. И теперь возникает вполне закономерный вопрос, а стоит ли использовать его по назначению? Кукольник. Великая оружейница и хранительница тайных знаний по постройке големов из железа и металла. Ответь мне, Дарья. Чего? Кэп, это вы, кукольник? Да я это, я. Вижу, ты научилась пользоваться системным чатом. Это радует, но писать ты можешь только своему начальству. Дарья. Да это я уже поняла, мне Николь все рассказала. Я получила много артефактов, но пока не совсем понимаю, что с ними делать, так что просто изучаю. Кукольник. Как раз по этому поводу и пишу тут такое дело, я тут в руках один артефакт держу, называется фонарь, расход маны совсем небольшой, и я вот думаю, ты можешь его разобрать и изучить. Может, возможно, будет сделать из него полезный инструмент или еще что-то, помимо фонаря. Дарья. ХММ. Артефакт из артефакта любопытно, а ведь из этого может выйти что-то дельное. Но, Кэп, вы уверены? Я в том смысле, что артефактов не так уж и много у нас. Кукольник. Уверен. Приступай к работе. К тому же, куда нам девать эти светильники? Комнаты офицеров украшать? Обойдутся. Пусть лучше на благо общества все пойдет. Дав разрешение на разбор подобных артефактов, я по какой-то причине икнул, что было весьма странно, но, похоже, меня кто-то посылал и далеко посылал. Но хоть разработка моего галеона шла полным ходом, да и ремонт катеров тоже. Пусть устанавливают, и скоро отправимся в путь. Но прежде нужно решить одно важное дело, кукольник. Николь, у меня будет к тебе одно дело, зайди ко мне в своем физическом теле через час. Никки. Хорошо, а это зачем, кукольник? Сама увидишь, но только через час. Ровно через час у двери раздался тихий, едва различимый стук. К этому времени я успел принять ванную и при помощи зелья чистки почистить свое снаряжение. Удобно, что не говори, войдите. Металлическая дверь скрылась в стене, и в помещение вошла крайне красная Никки, причем в своем физическом теле, с защитными пластинами. Правда, шлем не надевала, и это ей шло. Я тут, Илья, и, что мы будем делать, что ты себе уже напридумывала? Я прищурился. Расслабься, нужно поделить важную добычу и усилить как тебя, так и всех остальных. Указываю на свободное место напротив себя. Присаживайся. Никки села, а я достал из своего пространственного кармана 12 красных шариков, от которых веяло той еще силой. Ну да такие шарики, пока система снова что-то не придумает, являются самыми лучшими из возможных. К тому же, девушка, сидящая передо мной, получила свое тело как раз из подобных шариков. Значит так, слушай меня внимательно. У нас имеется всего 12 шаров. 12 сильных шаров, на которые мой навык переработка не сработает, то есть в том смысле, что полученный предмет привяжется к своему владельцу, и я не смогу заранее выбрать нужные параметры для кого-то другого, а это значит, от 12 отделил 5, один вручишь Жоржу, второй Аравии, третий Жуку, четвертый Полине, пятый Цукамата, и не кривись мне тут, я знаю, что тебе он не нравится. Так вот теперь следующее, у нас осталось еще 7, 2 отдай Дарье и Аравии, надеюсь, им выпадет что-то поистине интересное и, как я надеюсь, полезное. А Гвиневре, она, наемный работник, ну в ее случае работница, и останется без такого бонуса. Блин, забыл уточнить, сколько стоит данный шарик в аукционном доме? Ну да ладно, теперь далее. Никки, я тебя пригласил не просто так и не для того, чтоб ты просто передала мою просьбу всем остальным. Мне важно, чтоб ты тоже становилась сильнее, ты доказала, что тебе можно доверять и не один раз, поэтому смело отделяю от оставшихся 5 еще 3. Это тебе. Ты заботишься об жителях этого клана как никто другой, так что раздави, и посмотрим, что система даст своей любимице. Никки была в полнейшем изумлении. Нет, не так, она была по-настоящему поражена таким подарком. Проморгавшись и закрыв свой милый ротик, хранительница с напряжением в голосе произнесла: «Илья, ты в этом уверен? Я это к тому, что, ну это неимоверно дорогая вещь, только для получения этих 12 согласно логам, тебе понадобилось уничтожить 500 000 зараженных и мутантов, уверен на все 100, так что не парься и дави шары». МД двусмысленно прозвучало: «Только не нужно мне тут улыбаться и краснеть при этом. Никки, хватит меня смущать, давай уже, у нас времени нет». Давить шары — все же не удержалась от подколки эта вредная девица и с хихиканьем раздавила первых шарик из 3. Красный туман окутал всю ее фигуру, после чего сжался в области правой руки, сформировав интересный меч на запястье. А во, у меня появилось дополнение к моему телу — боевой клинок необычного ранга, самовосстанавливающейся прочности, минимальный расход маны на экстренное восстановление. ХМ, весьма неплохо, правда, тебе он скоро понадобится. Что? Почему? Давай дальше, потом расскажу. Второй шарик был раздавлен, а я стал беднее на еще одну круглую сумму. Очередной красный туман заполнил комнату, только теперь он окутал тело Никки и не спешил формироваться в какой-то предмет, а напротив впитался внутрь красной, словно рак, девушки. Что-то пошло не так? Все так, крайне быстро ответила да нельзя смущенная особа с красным лицом и паникующими глазами. Я давлю следующую. Погоди, что тебе дала система? Говори, как есть. Ну ты я, Никки. Ладно, Илья. Она дала мне возможность завести ребенка в этом теле. Доволен? Крикнула и быстро закрыла лицо руками, оставив меня в том еще шоке. Чего? Так стоп, ты точно ничего не путаешь. Ладно, вижу, что говоришь правду, но, если это так, у системы точно не все нормально с головой. Блин, как же жалко, что я не могу повлиять на появление добычи из этих сфер. Третий шарик лопнул, а я уже стал переживать, как бы система не сделала очередное дополнение к телу Никки. Если она дала такую возможность, я не удивлюсь, если возникнет что-то еще, но хотелось получить возможность для боя или выживания. Вновь фиалый туман, и вновь он окутал все тело девушки, но не успел испугаться очередному дополнению, как тот начал концентрироваться и втягиваться в область левой руки, формируя кольцо, мирно лежащее на ладони, только созданное из красного металла. Выдохнули с Николь с неимоверным облегчением одновременно. Фух, словно в лотерею играем. Терпеть не могу это чувство риска, что с кольцом, что дает. Теперь искренне заулыбалась моя хранительница, с довольным видом натягивая кольцо на палец, причем на правую руку, а если быть еще точнее, то на безымянный палец. Супер, только не говори, что ты выходишь замуж. А, нет, что ты, Илья, это кольцо позволяет мне лучше концентрироваться на своей задаче, пассивно улучшает дух и ману в процентном эквиваленте, а еще усиливает защиту всего тела. Не думаю, что на крейсер будет влиять, но вот на это тело очень даже. А на безымянный палец зачем надела? Ой, да просто так, давно хотела, а ты против? Да нет, но просто про меня и так слухи разные ходят, но если пойдешь к родителям в этом теле, то не забудь его снять или поменять, мало ли. Девушка довольно захихикала и поднялась с места. Спасибо тебе, Илья, жаль только, что одна из сфер оказалась бесполезной, но, может, в будущем смогу завести нормальные отношения. Эй, ты не расслабляйся, мы вообще-то с тобой скоро отправляемся домой к директору компании «Имплант». Или ты думала, я забыл о своем обещании? Так что жди меня в ангаре, я скоро буду. Вид у девушки был такой, словно ее мешком с картошкой по голове ударили. Покачиваясь и не прощаясь, она спокойно вышла из моего кабинета, не забыв прихватить с собой и сферы снаряжения, оставив мне всего лишь 2. Вот только использовать на себя я собирался лишь 1. И ты так спокойно на это отреагируешь? На что, Хайт, говори конкретней. Ну, твоя знакомая хочет отношений, причем с расчетом на заведение ребенка, и ты так спокойно пожимаешь плечами? А как я должен на это реагировать? Хмыкнув и подняв 1 из сфер, принялся внимательно ее изучать, не превращаясь в бота. Думаешь, я не вижу, как она на меня смотрит? Простая дружба давно переросла в нечто большее, и этими словами она хотела меня проверить, и если бы я отреагировал так, как она хочет, это был звоночек к дальнейшим действиям, а я этого не хочу. А ничего, что твоя девушка с Ориона, и там глава семьи, неважно кто, парень или женщина, имеет право, если второй супруг или супруга не против, завести еще одного или ни одного партнера, да и вообще там половой баланс нарушен, девушек куда больше, чем парней. Хайт, давай закроем эту тему, рано еще обсуждать подобное, смотри, как бы не стало слишком поздно. Помнишь тот облик Никки? Я про темную ее сторону говорю. Если она махнет на тебя рукой и найдет себе какого-то идиота, боюсь, как бы темная сторона не стала печальной реальностью. Если что, это просто мои мысли и не более. Переработка, активный уровень знаний. 10 из 10, редкий. Описание. Позволяет переделать сферу снаряжения обычного ранга и получить любой другой предмет по своему желанию. Уровень навыка напрямую влияет на качество изготовленной вещи. Уровень сферы влияет на уровень изготовленной вещи. Внимание! Есть риск потери вещи, если ранг сферы выше, чем уровень и ранг навыка. Ограничения. Дух. 50. Мана. 180. Интеллект. 35. Затраты на попытку. 50 единиц маны. Странно, и почему я его сразу не повысил до эпического ранга? Очень полезный навык. Внимание! Вы получили опыт. Опыт. 52500 единиц. Оставшееся количество зелий опыта. 5 из 7. Плохо, все равно не хватает. А если приму еще одно зелье, то точно повышу свой уровень. Нет, так нельзя. Лучше обменять одно зелье в хранилище взамен на нужное количество мне единиц опыта. Отлично. И никто не остался в минусе. Оставшееся количество зелий опыта. 4 из 7. Переработка, активный уровень знаний. 1 из 10, эпический. Описание. Позволяет переделать сферу снаряжения обычного, редкого, необычного ранга и получить любой другой предмет по своему желанию. Уровень навыка напрямую влияет на качество изготовленной вещи. Уровень сферы влияет на уровень изготовленной вещи. Внимание! Есть риск потери вещи, если ранг сферы выше, чем уровень и ранг навыка. Ограничения. Дух. 45. Мана. 160. Интеллект. 25. Затраты на попытку. 25 единиц маны. Вот и все, и снова я на нуле. Эх, лучше отдать все зелья развития Дарье, хоть немного сэкономлю, точно будет дешевле, чем самому прокачиваться. Ну, продолжим. Достаю Эда из руки, металлический паук с нетерпением прыгает на месте и радостно щелкает своими клешнями. Ути, мой хороший, какой красавец, у меня для тебя подарок, а будешь себя хорошо вести, не променяю на говорящий тостер. Эй, вот держи сферу необычного ранга, самому интересно, что тебе даст система. Эд с интересом рассматривал сферу, которая по своим скромным размерам легко помещалась под металлическим пузиком моего скорпиона. Тот этим и воспользовался, нависнув над сферой, резко сложил все свои лапки. Сфера не выдержала и треснула, выпуская наружу красный туман. Впрочем, не очень надолго, пара секунд, и туман закончил свое формирование в виде. На голове металлического скорпиона появился мини-гарпуненок. Я не удержался и расхохотался, только по-доброму, наверное, именно это и спасло мне жизнь. Прости, Эд, просто не удержался. Круто выглядишь, а убирать можешь? Скорпион попробовал, часть металлического корпуса разошлась в стороны, и мини-гарпун, которым можно только бумагу пробивать, спрятался внутрь него. Только сам друг расстроенным не выглядел, а совсем наоборот, поэтому с крайне довольным видом заполз ко мне в руку, тихо и глухо хихикая. Мне кажется, или я чего-то тут неправильно понял, на столе осталась лежать всего лишь одна сфера, моя сфера. Вот только, облокачиваюсь об спинку своего крайне удобного кресла и с интересом рассматриваю появившийся в руке предмет. Ключ бездны. Слушай, Хаос, это твоих рук дело, я ведь знаю, ты меня прекрасно слышишь. Хаос, чего? Я за тобой давно не наблюдал уже. Но нет, это тебе рандом так подгадил, или моя сестрица захотела с тобой поиграть. Я не знаю. Выкупишь, Хаос, и лишить себя веселья? Нет уж, если это дело моей сестры, то тебя ждет интересное испытание и оружие, которое ты так жаждешь. А может, это просто название артефактного ключа для данжа. Я без понятия и в архивы заглядывать не стану. От этого все веселье пропадет. Ты самое главное, прежде чем отправиться в очередные приключения и подрывать себе задницу, разломай сферу снаряжения. Вдруг выпадет что-то интересное. И очки характеристик раскидать не забудь. И вообще ты долго еще собираешься тут сидеть? Время не ждет, Илья. Часики тикают, а ты еще богом этого мира не стал. Теряешь хватку. И хватит тебе уже страдать фигней. Не стану показывать пальцем, но некоторые твои знакомые уже ко мне взывают, чтоб я вправил тебе голову касательно твоих заскоков. Выбери себе девушку или девушек. И зачем я только к тебе за ответом полез? Глава 16. Внимание! Вы активировали навык переработка эпического ранга, 1 уровня. Предмет переработки. Сфера снаряжения. Ранг. Необычный. Уровень. Нет. Что желаете в ней найти? Оружие. 92%. Снаряжение. 92%. Боеприпас. 100%. Еда. 100%. Лекарство от вируса. 90%. Случайный предмет. 100%. Артефакт. 97%. Вот бывает и такое, вроде повысил ранг, требования стали меньше, да и запас маны на активацию тоже упал и весьма значительно, а процент успешной операции поднялся всего на пару делений. Надеюсь, если достигну легендарного ранга данного навыка, в будущем смогу выбирать снаряжение и для других, не только для себя любимого. Но что-то я отвлекся, на чем я остановился. Какое снаряжение мне заменить в этот раз? Быстро просмотрев свою статистику со снаряжением, пришел к однозначному выводу: самый слабый бонус на одежду дают перчатки, и как только прежде их проглядел, снаряжение совсем никакое, прибавка всего пара единиц к меткости, которая и так задрана до небес. Однако вынужден признать очевидное. Меткость не раз спасала мне жизнь в моем родном мире. Адаптация к новым возможностям своего тела прошла максимально успешно. Выберите желаемый уровень вашего снаряжения, а также дополнительную категорию. Голова, туловище, руки, ноги, ступни, бижутерия. В нужном разделе выбираю руки. После чего и название перчаток. Навык сразу предложил сразу несколько новых позиций, что не могло не радовать, а бонусы, ух, просто пальчики оближешь. Выберите желательный эффект необычных перчаток. Эффект, ограничение использования оружия. Перчатки могут мешать надежному хвату оружия, снижая эффективность атак и точность выстрелов, 100%. Эффект, прицеливание. Вы целитесь на 25% быстрее, 66%. Эффект, яд. Перчатки пропитаны ядом, 95%. Эффект, мана плюс 150, 97%. Эффект, дух плюс 45, 71%. Нет, нет, нет, это никуда не годится. По самым скромным показателям, мне сейчас должна выпасть вещь с дебафами, а не бонусами. Не хочу такую, хочу другую. Поменять, выбрать свои эффекты и готово. Даю свое согласие. Шанс успешного выпадения, 57%. Желаете сделать попытку? Попытка 1. Успех. Снято 25 единиц маны. Остаток. 612. Из красного тумана сформировалось кое-что новое, а именно две пары перчаток, полностью черного цвета, выглядели весьма неплохо и не сильно отличались от моих старых, вот только бонусы. Перчатки. Ранг. Необычный. Описание. Необычные перчатки с еще более удивительными бонусами, если найдется смельчак, который попробует разглядеть их характеристики, будет приятно удивлен. Меткость плюс 50, ловкость плюс 50, эффект, скрытность. Данная вещь не занимает слота. Эффект, удача на вашей стороне, шанс успешных действий увеличен на 10%. Эффект, привязка, привязан к игроку кукольник. Вот такие бонусы, жаль, только большинство характеристик нельзя прокачать подобным образом. Например, контроль навыка по какой-то причине, шанс успешного получения падал чуть ли не до 5%. Тут и моя удача не сработает, куда там, даже сама удача отказывалась увеличиваться подобным образом. Срываю старые перчатки и натягиваю новые, удобные, а с виду и не скажешь, что такие простенькие вещи обладают такими вкусными свойствами. Отлично, надеюсь, меткость с повышением уровня мира не перестанет приносить свою пользу, а то будет обидно, если сотня станет единичкой. По этому поводу можешь не переживать, такое вряд ли случится, иначе будет сильный дисбаланс, и все планеты попросту помрут. Откладывать больше не стал, кинул 10 очков в контроль навыка, сперва доведу данную характеристику до сотни, а там посмотрим, скорее всего, далее буду развивать свою ловкость или контроль техники. Как-никак, а я живу в технологическом мире, а пассивное знание о том, как и что работает, очень пригодится. Никки. Илья, я жду тебя в ангаре и готова отправляться. Ты точно не передумал? Может, есть другие дела, кукольник? Не передумаю. Я и так долго проторчал в мире Дроу. Теперь нужно наверстывать упущенное. К тому же, нам нужно опробовать новый транспорт. В ангаре кипела самая настоящая работа. Кто-то чинил технику. Дев с Двой отказались отдыхать и сразу принялись за переделку трофейных катеров, которые ранее принадлежали насекомым. Терпеть не могу каннибалов. Рядом с выходом стояла одна крайне нервная особа. Кладу руку ей на плечо. Та с испугу пискнула, подпрыгивая на месте. Илья? Нет, я, его злобный клон-близнец. Разумеется, я. Кто еще такой смелый, чтоб подходить к хранительнице и трепать ее за плечо? Да знаю я. Просто переживаю, сильно не думала, что мы так скоро туда отправимся. Вот так оно и бывает на самом деле. К тому же, нам нужно испытать новый транспорт. И вот еще такой вопрос. Ты ведь не можешь заразиться зомби-вирусом в этом теле? Как оказалось, единственное, что может грозить Николь в настоящий момент, это повреждение оболочки, но не более того. Перед путешествием решил максимально подготовиться к этому событию, чтоб не возникло никаких проблем. Вооружение, еда и немного воды, мало ли, насколько мы сможем застрять. Проверил телефон, пропущенных не было. Илья, а это что такое? Никки подобрала билет, который выпал из моего кармана. Я выругался сам на себя за свою забывчивость. Да так, скидка на приобретение оборудования, мне система бонус выдала. Только побоялся заглядывать в конечный итог, такие бонусы были, но выбрал именно его. Никки с виноватой улыбкой протянула билет обратно мне, я принял его и тут же спрятал. Не переживай, я не посмотрела, пусть будет сюрприз для тебя. Ага, спасибо. А теперь наш транспорт, воплощаю куб и даю свое согласие на распаковку. Короткая вспышка, и перед нами появилась самая настоящая крепость на гусеничных колесах. Офигеть! И с мнением моей хранительницы я был полностью согласен. Теперь стало понятно, почему такая вещица изначально пульсировала кроваво-красным. Огромная железная крепость на 25 персон, предназначенная для перемещения по миру, которым давно правит зомби. И три турели, одна расположена сверху, на крыше, и две по бокам. Окна в виде небольших щелей, но при желании стекло можно сделать полностью прозрачными и вести ответный огонь. Куча самой разной электроники на месте пилота. Твою мать, вот где пригодится мой навык по контролю техники. Боевой транспорт. Бастион надежды. Тип. Артефакт. Уровень. 6. Описание. Боевой транспорт предназначен для эвакуации или наступления на вражеское укрепление. Создан для условий, когда мир полностью разрушен, а всюду царят смерти и безнадега. Обладает повышенной боевой мощью, которую можно развивать. Заряд 3 из 5000. Внимание! Заряжается при помощи маны 5-1. Пояснение. 5 единиц маны выжившего конвертируется в 1 единицу заряда артефакта. Внимание! Запас энергии пополняется автоматически, если транспорт находится в клане не ниже эпического ранга. 1 единица в 1 час. Количество мест 25, может быть увеличено. Боевая мощь 1000 единиц. Пулемет на крыше 1, с левой стороны 1, с правой стороны. Защита 10000 прочности. Внимание! Запас прочности пополняется автоматически, если транспорт находится в клане не ниже эпического ранга. 1 единица в 1 час. Установка и нет, управляется вручную. Количество дополнительных расширений 0 из 10. У данного транспорта есть владелец. Текущий владелец – кукольник. Вот только заряд совсем не радовал. Пришлось немного зарядить данную бандуру, после чего в спешке пить зелье маны, дабы восстановить потраченные сотни единиц. Как итог, потребовалось 30 минут, чтоб полностью восстановить заряд крепости на колесах. Заряд 5000 из 5000. Под многочленными взглядами работников ангара как Дроу, так и обычных жителей моего клана прыгаю за руль, после чего приглашаю присесть Никки на соседнее свободное место. Присаживайся и выдвигаемся, посмотрим, на что способен этот танк. Николь присела, причем хранила молчание с максимально настороженным видом. Похоже, переживает, как бы что ни случилось. Но ничего, вряд ли тут нам может что-то угрожать. Хотя можно было полететь и на драконе, что зря что ли живет на крыше и жарит проходящих мимо зомби. Разумеется, нет. Перемещаю нас наружу, прямо за стенки ангара, что характерно, на взлетную полосу. Отлично, теперь контроль техники. Как подсказывал навык, для запуска нужно мысленное управление. Желаю запустить двигатель. М-запуск. Внимание! Двигатель запущен и не установлен. Автоматическое перемещение невозможно. Переход на ручное управление. Хватаюсь обеими руками за руль и, мысленно задав скорость, двигаемся вперед, постепенно увеличивая скорость. Странно, Никки, я даже не чувствую, что мы движемся. Крайне полезная штука, и вот еще что. Нужно будет переделать ее под твое управление. Мне такая штука в ближайшее время точно не понадобится, а вот тебе с отрядами пригодится, да еще и как. Хранительница не ответила, схватившись обеими руками за подлокотники, и самое главное, что я только сейчас заметил, пристегнулась всеми возможными ремнями, а глаза так выпучила, будто они вот-вот вылезут из орбит. ХМ, явно тут все зависит не от скорости, значит. Никки, не переживай ты так, тут включены гасители инерции, и скорость совсем никак не ощущается, и если верить заявленным характеристикам, данный транспорт может насквозь пробить вон то здание и практически не потерять в скорости. Не надо. Ладно, не буду. Прости, просто я не так часто выбираюсь в город, призналась хранительница, немного придя в себя. Мы как раз покинули территорию клана. Просто сам понимаешь, единственный раз, когда я покидала территорию крейсера, был, когда ты попросила меня помочь тебе и твоей семье добраться до фермы. Я помню, не переживай, все будет хорошо. Мы найдем твою сестру и информацию о ней. Город постепенно вымирал, это было видно невооруженным глазом. Разумеется, искать специально неприятности я не торопился, поэтому действовали максимально спокойно и неспешно. Стоило нам покинуть территорию моего клана, как пришло сообщение, что мы вступаем на свободную территорию и кланы не гарантируют чьей-либо безопасности. Выживших в ближайших зданиях не осталось, и это хорошо. Мои подчиненные эвакуировали большую часть. Кто-то остался в клане, другие отправились в военные лагеря, от которых, между прочим, не было никаких вестей. Надеюсь, с ними все в полном порядке, вот только я в этом сильно сомневаюсь, так как двигались совсем неспешно, периодически тараня заграждение в виде сожженных каким-то умником машин. Я открыл новости, хотелось узнать, чем живет народ в последнее время, а то новости своего клана знаю, а мировые, увы, нет. От первой же статьи неприятно скривился, и нет, там не было сказано о гибели очередного клана, а как раз наоборот. Местные СМИ развивали тему бурного романа между неким кукольником и леди Стальной Кулак. Так еще и фото прикрепили моего не самого удачного падения. А я думал, что эта новость уже история, причем давняя. Увы, но выжившим нужны скандалы, чтоб отвлечься от происходящего. Я прекрасно понимаю, что у вас нет никакого романа, но те, кто не знают, будут думать всякое. Со стороны крыши раздался слабый стук. Мы с хранительницей переглянулись между собой, ничего не понимая. На лобовом стекле показалась женская рука с серой кожей, после чего и сама голова, обладательница полностью сиреневых глаз без зрачков, мило улыбалась. Открыла рот и что-то сказала, вот только стекло и металл чуть ли не на 99% блокировали все внешние шумы. Да и я был в ахере с такой ситуацией. Только через минуту резко даю по тормозам. Шнила удержалась и не полетела вниз головой. Еще одна заслуга не самой высокой скорости. Открываю двери и сходу начинаю едва не орать. Но злобы было много. Шнила, какого хрена? Ты что тут устроила? И самое главное, как ты оказалась на крыше? Восклицательные и вопросительные знаки. Полукровка спрыгнула с крыши, сделав сальто в воздухе, после чего также медленно поклонилась в пояс. Прошу прощения, господин. Просто мне необходимо быть рядом с вами, это мои обязанности как вашей слуги, и мне необходимо защищать вас от всех возможных опасностей. Ты не представляешь, как мне хочется тебя придушить за такое. Блин, ну что мне теперь возвращаться? Мы проделали немаленький путь, добираясь сюда. Задумавшись над этим вопросом, не заметил, как со спины подкрался зараженный, вот только шнила вновь удивила, молниеносно достав кинжал из ножен. Меткой рукой запустила его точно в глазницу зараженного. Даже ухом не повел на такое, хотя кинжал пролетел в паре сантиметров от моего лица. Подобной меткости удивилась Никки. Девушка бегом приблизилась к убитому зараженному, рядом с которым не было ни единой награды, что было в свою очередь весьма странно. Опыты монетки она должна получать, и дело было вовсе не в сокровищнице. Система банально не выдала заслуженную награду. «Шнила, у нас есть миссия». Ситуацию мы обсудим в следующий раз, А теперь полезай назад и наслаждайся городом. Посмотрим, как ты будешь вливаться в новое общество. И тут до меня дошло. Погоди, а как ты сбежал от Меры? Тебя должны были проверить по здоровью. Госпожа Мера со мной поговорила, после чего максимально сдержанно что-то написала в своих фолиантах и отправила меня в свою комнату отдыхать. Вот только я решила проверить вас в том самом месте, где мы появились. Ну и запрыгнула на крышу, а после переместилась на крышу этого монстра. И дальше мы направились в город. Господин, ваш город просто изумительный. Такой большой, а здания словно башни великих ветвей. У вас тут все такое красивое. Я рада, что попала сюда и увидела все, как есть. Да, прибить бы тебя за такие риски. И почему сразу не рассказала? Спрашивать я не стану. Потом обсудим твои способности и крайне странную характеристику. Полезай назад и веди себя смирно и спокойно. Не вздумай ничего трогать и что-либо нажимать. Ты все поняла? В ответ на мои предупреждения счастливая девушка аж подпрыгнула и тут же закивал. Как прикажете, господин. С этими словами она залезла на одно из 25 свободных мест, а я хлопнул себя ладонью по лицу, чем знатно повеселил одну хранительницу, которая с интересом рассматривала вытащенный кинжал из глазницы зомби. В прошлой жизни зараженный был наверняка хорошим парнем, а тебе тут довольно весело. Как я погляжу, залезай на свое место, и выдвигаемся. Мы проехали только половину пути, и мы поехали дальше, только теперь с приключениями. Чем ближе приближались к центру города, тем больше становилось зараженных, как раз для испытания нового оружия. Посмотрим, как покажет себя металлическая крепость. Даю мысленную команду. Внимание! Вы желаете активировать оружие Бастиона Надежды? Внимание! Расход энергии будет увеличен. Даю свое согласие. Ну а как иначе? Я должен знать, на что именно способна данная крошка. Ожил пулемет на крыше, спустя секунды 3 из 50 зомби, идущих по дороге в нашу сторону, живых или мертвых не осталось совсем. Даже мутант Жердяй, лишившись своей головы, рухнул на бок, нервно дергая своими ногами. Самое интересное, что пуль я даже не заметил. Вот стояли зомби, а в следующий миг они лежат, словно лазером провели. Заряд крепости упал на 1 единицу с момента ухода с территории клана. Круто, выдала из себя хранительница, нервно сглотнув. Награды и сферы опыта автоматически перенеслись в сокровищницу, что не могло не радовать, а теперь посмотрим, что нас ждет дальше. Что-то нехорошее чувство у меня крайне нехорошее. Чем ближе к центру, тем больше отрядов попадалось, взял на себя роль гида, во всех подробностях принявшись рассказывать историю своего города и местных достопримечательностях. Николь в свою очередь кратко поделилась и своей историей, в том смысле, что рассказала Шниле о цели нашей вылазки и даже попросила попробовать пострелять из пулемета, который располагался на крыше. В целом я не был против такого, правда, приходилось использовать эхолокацию, а после подмечать засады мутантов-плевунов, которые использовали свои руки копья для стремительной атаки. Таким везло чуть больше, их нитки ловким движением пулеметной турели раздваивало ровно на 2 половины. Правда, от такого страдали и сами здания, но в золотом районе города выживших совсем не осталось. Одни зомби, запертые в квартирах, пожилые и молодые. Увы, но такое было везде. Остановился, осмотрелся по сторонам МДА, несмотря на пальбу из всех стволов и падение заряда на 20 единиц, в нашу сторону шли любопытные фанаты, только вид был какой-то нездоровый, с щелкающими челюстями. Никки, будь так добра, сосредоточь огонь не на этой толпе, а на проходе в здании того босса. Не нравится мне, как на нас смотрит тот маг с костяным посохом, и сияние его тоже не нравится. Поняла, сейчас, положив на панель обе руки, Никки перехватила управление, как делала не один раз, после моего разрешения на использование открыла огонь. Короткая вспышка, и толпа зомби располовинилась, а мага вовсе изрешетила словно воздухом. Да мне и самому становится страшно, если честно. Идем, пока еще больше народу не прибежало, а то боюсь, от толпы будет сложно отбиться. Покинув транспорт, я не стал оставлять его ждать нас, так как прекрасно понимал, какая у меня особая удача наверняка, либо сопрут, либо придут зомби и разорвут металлу на части. Поэтому спрятал его в пространственный карман, удостоверившись, что орда зараженных находится чуть дальше и до нас им нет никакого дела. Я, Никки и Шнила вошли в здание. Готовься, Адриан Херсинг, мы уже в твоем здании. Внимание, сгенерировано личное задание. Помощь, описание. Помогите персонажу Никки узнать судьбу своей сестры. Награда. Репутация, доверие, опыт, золотые монеты. Принять задание. Внимание. Задание повышенной сложности. В случае большого шума существует риск привлечь рядом находящуюся орду зараженных. Глава 17. Пространство Великой Матери. Гавань Дроу закрылась для большинства посетителей. Снова. И теперь станет доступна только через несколько десятков лун. Несмотря на то, что большинство жителей выдохнуло с облегчением, кое-кто совсем не был спокоен и безмятежен. Удар в живот выбил дух из молодого парня, бывшего наследника ветви. Тот не мог вымолвить ни единого слова, выпучив глаза от боли и непонимания, уставившись в крайне гневное лицо собственной матери и главы их небольшой ветви. «Как ты мог, Карнагин? Я тебя спрашиваю, как ты мог допустить подобное?» Проскрежетав зубами, женщина резко схватила своего сына и разворота запустила в стену. Раздались глухой удар и треск ломающегося ребра. Такое было крайне неприятно слышать всем, особенно его отцу, который стоял рядом с опущенной головой. Мужчины тут имели куда меньше прав, чем женщины, и в основном держали хозяйство и хранили уют в доме. «Мам, за что я не понимаю, она ведь всего лишь жалкая сука-рабыня, которая...» Удар в живот, и не просто удар, а под действием навыка ускорения, вновь заставил парня не просто замолчать, а подлететь на полметра ввысь. «Глупец, ты не понимаешь, чего лишил нашу ветвь. Я дала ее тебе в услужение с двумя условиями». Всего лишь с двумя условиями. Уже не злилась, а натурально орала женщина на своего сына, едва не брызжа слюнями тому в лицо. «Не убей и не продавай, а ты поставил ее в качестве приза в жалкие 1000 золотых. Лучше бы ты себе горло перерезал». Но, глава, кхе-кхе, она, никто жалкая полукровка, которая ничего не умеет, она лишь. Очередной удар ногой в челюсть. Хруст, парень закричал от боли, держась за сломанную челюсть. Вот только глава ветви не отступала и не вызывала лекарей. Сейчас, именно сейчас, она была страшнее самой страшной катастрофы, которая может опуститься на гавань. Тяжело выдохнув и посмотрев на своего сына как на жалкое ничтожество, женщина опустилась на правое колено, схватила того за подбородок и со страшной силой вправила челюсть обратно. Из глаз парня брызнули слезы. Он не хотел больше страдать и продолжал ничего не понимать. Глава ветви генералаца прекрасно это понимала, поэтому, улыбнувшись, все же пояснила одну простую истину, которую не желал слушать ее сын ранее. «Слушай меня внимательно, очень и очень внимательно. Тебе безумно повезет, если этот представитель клана вернется обратно в гавань через несколько лун. Если этого не случится и ты не сумеешь вернуть Шнилу обратно, я просто тебя убью. А с твоим отцом мы сделаем нового наследника, ты меня прекрасно понял?» Собрав последние силы, сквозь сильнейшую боль ревущий бывший наследник задал, наконец, правильный вопрос. «Почему, милый мой сыночек, тут все довольно просто. Помнишь, я тебе рассказывала историю Шнилы, что ее мать пропала во время миссии, а ее отец так и не был найден? Так вот, у нее редчайший дар, и она не просто видит истину, она...» От сказанного темный эльф мгновенно стал белым, страх охватил его сердце настолько, что тот осознал, насколько сильно сглупил. Да если после такого его мать просто решит убить своего сына, что случалось довольно часто в других ветвях, то он очень легко отделается. Земля Содружества. В здании стоял тот еще смрад разложения и смерти, повсюду были кровь и смерть, а снаружи бушевал тот еще ад. Спрашивается, что я делал в этот момент? Да тут все просто. Наблюдал и принимал задание, которое доброжелательная система выдала для меня любимого. Одно из немногих заданий, которое действительно хочется принять, что собственно я и сделал, после чего включил Шнилу в отряд для общения через сообщение. Дроу-полукровка едва не пискнула от охватившей ее радости. Это был первый раз, когда кто-то принимает ее в отряд. Кукольник. Двигаемся тихо и не привлекаем к себе лишнего внимания. Наша цель находится на самом верхнем этаже. Если будем шуметь, по словам системы, есть большой риск спровоцировать орду. Вы все поняли? Прочитав сообщение, все согласно закивали. Выдал оружие Никке и Шниле. Обе девушки взяли по пистолету, на дулах каждого из которых находился глушитель, и непростой, а артефактные глушители практически полностью блокировали звуки выстрелов. Это куда лучше, чем пытаться заколоть врага кинжалом в висок. Правда, предупредил использовать только в случае крайней необходимости, а по возможности обходиться без него и вообще не встревать в неприятности. Холл здания, в котором ранее жил или до сих пор проживает Адриан Херсинг, выглядел весьма и весьма богато. Несмотря на потрескавшееся от энергетических зарядов стекло и стены, тут разрушений хватало и без нашего участия. Почему я так решил? Все помещение было залито кровью, а в углу стоят практически чистенькие боты, и совсем не страшные, если не считать внутренности на плечах и человеческую кожу, натянутую поверх лицевой пластины. Кукольник. Смотрите, а это уже моя специализация. Вытягиваю руку, активирую свою навык. Подчинение 5 уровня. Редкий. Описание. Позволяет контролировать всех мимиков, чей уровень ниже вашего. Затраты. 10 единиц маны на радиус 10 метров. Ограничение. Работает на расстоянии до 100 метров. Внимание. Расход маны полностью зависит от количества подконтрольных мимиков, их уровня и выбранной вами дистанции. Оба бота вздрогнули, раскрыв свои изуродованные пасти, затем медленно и неторопливо поковыляли в нашу сторону. Кукольник. Они под моим контролем, пойдут впереди, я, посередине, а вы двое идете позади меня и прикрываете тыл. Смотрите, мне в затылок не попадите. Да проще сказать, чем сделать, действительно, хуже ситуацию, чем стелс проникновение придумать крайне сложно. Два бота, полностью созданных из металла, один парень, который в лобовую идет в атаку, и две девушки, одна из которых не выходила из крейсера, а вторая вовсе впервые оказалась за пределами своего родного мира и жадными глазами обозревает всю округу. Решили идти неспешно. Лифтами воспользоваться не выйдет, несмотря на подачу питания, которая не прекратилась до сих пор, так как на шум могут сбежаться твари с верхних этажей, да и сами лифты могли оказаться той еще ловушкой. Вот вызову я его, а оттуда выйдет какая-нибудь крикунья. Придется топать ножками. Проверив весь холл, включая и подсобные помещения, в которых ранее заперлись работники, обнаружил только гору окончательно убитых трупов и одного уцелевшего зараженного. Скорее всего, он прибил всех, а после сам стал зомби. Игла ассасина в затылок. Готово. Мозг оказался поврежден в одно мгновение. Зомби покачнулся и рухнул в кучу к остальным. Еще эхолокацией проверил ближайшие этажи. Разумных зомби тут точно не было. Блин, как там Вика? После сказанного Афродитой сильно переживаю по этому поводу. В подсобном помещении и в помещении охраны разжились еще парочкой современных бластеров, которые использовали охранники. Да, батареи разряжены, но, зная возможности своих оружейниц, стоит попытать удачу. Вдруг сделают что-то дельное, а то попадается откровенный хлам, а не оружие. Кстати, об хламе. Внизу обнаружились кинжалы, много кинжалов, некоторое количество системного снаряжения в виде курток и колец, даровавших своим владельцам единичку к силе и выносливости, а также биты, причем побывавшие в бою, и не один раз.